Как думаешь, можно уговорить такую свинью, как Юсуф, работать на нас, если не за взятку? Ты можешь сказать американцу, что араб Долс принадлежит твоим друзьям, и тебе не хотелось бы их огорчать. И думаешь, он в это поверит? Кто знает, ты сама должна знать, какое влияние на него имеешь. Легкая улыбка тронула ее губы. Думаю, получится. Мы с ним в последний раз, когда отец ездил в Гштад, 4 раза за один день в койку укладывались. Он как сумасшедший, не отпускает меня ни на шаг. Если так, то у тебя с ним не должно быть трудностей. А если он все-таки откажется? Пригрози, что расскажешь отцу о вашей связи. Заметив, как она вскинула брови, он быстро добавил: «Но это только в крайнем случае. Сначала попроси. Встретимся завтра вечером здесь же, и ты расскажешь о результатах». «Что еще?» «Пока все. Как долго мне еще здесь торчать? Не для того же я прошла боевое обучение, чтобы работать секретаршей. Когда мне дадут возможность приносить пользу?» «Ты и теперь приносишь самую реальную пользу. Но думаю, то, что ты хочешь, произойдет раньше, чем ты думаешь». Как только посыльный из консульства ушел, Кэрридж посмотрел на часы. 7. Выдвинул ящик стола, достал нож для вскрытия печати. Только нечто особой важности могли прислать дипломатической почтой последним рейсом из Бейрута. Внутри пакета была одна единственная папка, а в ней всего один лист бумаги. Сверху красным шрифтом было напечатано «Строго секретно. Араб Долс». Он стал читать. Текст был кратким и деловым. «Араб Долс стояла во главе синдиката наркотиков. Среди владельцев числились американские мафиозы, французский корсиканец, известный тем, что с давних пор работал оператором на предприятии по очистке героина, а также 2 ливанца. Один имел тесные контакты с производителями мака в Ливане и Турции, другой банкир представлял различные подразделения фидаина в большинстве их финансовых сделок. Теперь выплаты, которые производились за транспортировки, приобретали смысл. Они нашли вполне законный способ переправки наркотиков в Штаты, поскольку Медиа не только обеспечивала транспорт, но и как лицензионный брокер американской таможенной службы получала разрешение на свободные поставки и направляла груз непосредственно в Нью-Йорк грузополучателю. Несмотря на то, что этот грузополучатель был известен в Америке как монополист на торговлю импортными игрушками, Дик не сомневался, что с ним договорились о размещении товара по стране. Кэрридж тут же снял трубку и заказал разговор с управляющим экспортной конторы «Медиа» в Бейруте. Ему необходимо было выяснить еще кое-что. Директор подошел к телефону, лопаясь от гордости. «Еще бы! Личный секретарь мистера Альфея побеспокоился. До сих пор ему не доводилось разговаривать ни с кем выше по иерархии, чем Юсуф. Он был готов теперь на любые услуги». «Нет, лично ему ничего не известно про Араб Долс. Только то, что представители фирмы очень милые, вежливые люди». И накладные на их груз всегда незамедлительно оплачиваются. Вот бы все клиенты были такими же аккуратными. Но вы ведь знаете, какие они. Дик посочувствовал директору, заверил его, что мистер Альфей в курсе его проблем и относится к ним с пониманием. Затем он поинтересовался, каким образом они получили заказ. И кто из сотрудников за него ходатайствовал? Директор рассыпался в извинениях. К сожалению, ни один из его сотрудников не оказался достаточно оперативным, чтобы заполучить.